унываешь ты, душа. И что смущаешься порой, слезом всегда жизнь хороша. Иди тернистою тропой, идет через скорбь твоя миша. Высокой ты рукой, что унываешь ты, душа, и что смущаешься порой, что унываешь ты, душа, и что смущаешься порой. Ты душа, и что смущаешься порой, скажи Творцу все не спеша, все раны перед Ним открой, идет через скорбь твоя межа. Высокой ты рукой, что унываешь ты, душа, и что смущаешься порой, что унываешь ты, душа, и что смущаешься порой. Смущаешься порой, пускай в кармане ни гроша, но рядом Иисус с тобой, идет через скорбь твоя межа, но под высокой ты рукой. Унываешь ты, душа, и что смущаешься порой, что унываешь ты, душа, и что смущаешься порой.